я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Да, я слушаю. Алло, здравствуйте. Алло. Я слушаю. Алло, меня зовут Кличко Ольга Анатольевна, веду из департамента взыскания. Вы прерываетесь. Алло. Венера Лимаровна, это вы? Я с вами разговариваю. Со мной. Алло, меня слышите? Ну, сейчас слышу. До этого прерывались. Это вы, да, Венера Лимаровна? Ага. Вот по состоянию на 15 сентября имеется 281 день задолженности. Сумма задолженности составляет 22 941 рубль 58 копеек. Банк вам выписал требовать задолженности до 16 сентября. По каким причинам не решаете вопрос с погашением задолженности? Да, потому что для меня это не вопрос. Почему не переплачивается с декабря 19? Опять прорываетесь. Будет погашена задолженность, там еще будет... раз вопрос ваш, если это был вопрос. Согласно статье 4. Вы прерываетесь опять. Пока с вашей стороны не будет погашена задолженность, вам будут поступать звонки в рамках федерального закона 330. Да ради бога. 34. Вам будет требоваться погасить задолженность. Да ради бога. Какие варианты вы рассматриваете для того, чтобы погасить долг? А меня это не вообще не тревожит, ваши звонки. Вы работаете? А вы? Или только на пенсии? Или вы на пенсии, я, например, только по инвалидности? А это работа у вас такая? Серьезно? Чего, за это кто-то деньги платит? Я думала, вы просто волонтер. Хобби у вас такое. Здесь регистрация. Чего? Формируете регистрацию, проживаете? Да, да, да. Горы, поэтому адрес. В данном случае вы должны понимать, что вам будет требуется погасить задолженность, имеете возможность передать работу сотрудникам банка выездной группы. И один раз в неделю в рамках федерального закона 230 решается выезд на адрес, где вы проживаете. Угу, честь и опыте. Там лично беседы будут предоставлять варианты решения. А почему не подскажете, за такой уже год почти прошел, и мне каждый раз обещают, и все никак никто не доедет. Может быть, вы врете просто мне? Я все жду. В данном случае банк передал в судебном порядке решение вопроса. С 5 августа 2020 года вы находитесь на исполнении судебных приставов. На исполнение я нахожусь. Да это вы на исполнении находитесь, исполняете постоянно тут. И в данном случае, могут обратить взыскание на ваши официальные доходы, наложить арест на имущество, если имеется. Соответственно, также наложить арест на счета. Банк будет планировать также в дальнейшем мероприятии совместно с судебным приставом. Вам также будут поступать звонки в рамках федерального закона 230. Банк будет требовать. Находите средства, соглашайте долг. До свидания. Совсем больная, что ли, нет? Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Шакаров Ромбасар Галимжанович, главный специалист департамента взыскания и просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, вам знакома? Да. Наталья Николаевна, это вы такими? Да. Ситуация серьезная. Альфа-банк вышел утреждение о полном погашении долга в размере 135 тысяч 83 рубля 12 копеек. По второму кредитному договору 129 тысяч 88 рублей 95 копеек. Данную сумму необходимо выплатить в срок, установленный банком, до 16 сентября. Ваши действия какие? Оплата сегодня поступает для обязателя? А для кого ситуация серьезная? В первую очередь для вас. А почему, как вы думаете, я не испытываю серьезности ситуации на себе? Еще раз, пожалуйста. Как вы думаете, почему я не испытываю на себе серьезности этой ситуации? Наталья Николаевна, вы лучше задавайте вопросы касаемо выплаты данной задолженности. Почему вы мне указываете, какие мне вопросы задавать? я вам не указываю. Ну, так вот тогда почему вы думаете, что эта ситуация для меня серьезная? Это же вы утверждали, что она для меня серьезная. Вот я спрашиваю. Я смотрю, что в ближайшее время, если долг не будет выплачен, одной из... Вы почему не отвечаете на вопросы? Вы вернитесь в реальность. Вот именно так, Николай, вы вернитесь к цели нашего разговора, я отвечу на ваш вопрос. Цель нашего разговора, цель моего разговора с вами, над вами похихикать. Это единственная цель, которую я в этом разговоре преследую. Записать этот разговор и выложить его на YouTube. Вот и все мои цели, на этом они заканчиваются. КРС, банк имеет право обратиться в суд для возврата просроченной задолженности. Вас не смутило, да, сейчас, что вас никто не слушал? А интересно, вот если я петь буду в параллель вам, вас не смутит это? Ну вот просто вы разговариваете, давайте, вас никто не слушает, вы продолжаете говорить. Давайте я внимательно буду слушать. Никак не тревожит это вас? Я вам вопрос задаю. Вас не тревожит, что вы говорите, а я вас не слушаю? Я слушаю внимательно. Вы выскажитесь, давайте более полноценно. Вопрос вам задают. Вы слышите? Вы адекватный вообще? Нет? Как вы знаете, что когда вопросы задают, на них надо отвечать? Или в обморок падать? Вы что выбираете? Я с вами веду диалог в корректной форме. Пытаюсь решить вопрос по вашей задолженности здесь сейчас. Вопрос вам задан, какой был? Вопрос какой был задан, Алешенька? Что случилось? Вопрос какой был задан? Алеша, на землю, какой вопрос был задан? Давайте все-таки вернемся к цели нашего разговора. Итак, Алеша, цель нашего разговора выяснить, не смущает ли вас, что когда вы говорите, вас никто не слушает. И вас, судя по всему, вы своим молчанием подтверждаете тот факт, что вас не смущает. Только вы не плюйтесь в гарнитурку, поломается, она же так китайская за 3 копейки. И так и еле фурычит, у вас там хрипит, все шипит. А будете так плеваться, вообще кошмар. Тем более не гигиенично, коронавирус. Откуда вы знаете, кто до этого плевался в эту гарнитурку? Это беда, надо же как-то. А вы в маске, вы в наморднике? Или с вас сняли сегодня? Банк имеет право. Отбитые. Читает он что-то, читает. Алеша. Алешенька. Что с кукухой случилось, Алеша? Конченый какой. Алеш. Кукухой все в порядке, Алешенька? Кукухой все нормально? Алеш. Алеш, с кукухой все хорошо у тебя? Наталья Николаевна, хорошо, поскольку мы с вами сейчас не можем прийти к единому мнению, что никогда на проблему... То ты пойдешь нахер, наверное, да? Пожалуй, по старой доброй традиции. Счастливого пути! Алеша отправился под марш славянки. Весел ун темпо де вальсо отправился в заданном направлении. Пока, Алеша, пока! Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Он выступает в ногу с компанией «Эверест». Светлана Владимировна, да? Да. Так, Ломоносова Маргарита Александровна, ведется запись по поводу компании «Манеза Макро». Вам поступает звонок. У вас 109 дней просрочка. Сумма вашего долга 47 400 на сегодняшний день. Кредитор у вас требует оплату. В ближайшие 3 дня. Какой суммой вы оплачиваете? Ну, чем вы задаете вопросы, ответы на которые вас не интересуют? Я уже несколько раз отвечала, ваши что-то ничего не фиксируют. Видимо, бесполезное действие я осуществляю, когда отвечаю на ваши вопросы. Ну, так фиксируйте дальше. Зачем вопросы глупые задавать тогда? Это не вопрос, это требование вашего кредитора. Вы все, требования, если требования, то это очень важно тогда. Угу. Ну, конечно. Конечно, очень важно. Долговые обязанности, вы их обязаны... Долговые обязанности, прям, да? Долговые обязанности, серьезно? Вот это в какой подворотне вы вас такой формулировки научили? Это сейчас в ваших интересах решать вопрос. В моих интересах нет ничего касательно вас, абсолютно. Я с вами разговаривать не собираюсь. Счастливого пути. Пока, монологом. Давайте, давайте. Он темпо де вальсо. Вперед из песни. А у вас ничего не меняется. Давай, побежала. Быстренько.